По шакалье прятались в тылах, грязной накипью, навозом плавали на поверхности бурных дней. Это были еще те нетронутые, залежалые кадры офицерства, которые некогда громил, обличал, стыдил Чернецов, призывая к защите России. В большинстве они являли собой самую пакостную разновидность так называемой мыслящей интеллигенции, облаченной в военный мундир. От большевиков бежали, к белым не пристали, понемножку жили, спорили о судьбах России, зарабатывали детишкам на молочишко и страстно желали конца войны. Для них было все равно, кто бы ни правил страной, Краснов ли, немцы ли или большевики, лишь бы конец. А события грохотали изо дня в день. В Сибири чехословацкий мятеж, на Украине Махно. Возмужало заговоривший с немцами на наречии орудий и пулеметов. Кавказ, Мурманск, Архангельск. Вся Россия стянута обручами огня. Вся Россия в муках великого передела. В июне по Дону, широко как восточные ветры, загуляли слухи, будто чехословаки занимают Саратов, Царицын и Астрахань с целью образовать по Волге восточный фронт для наступления на германские войска. Немцы на Украине неохотно стали пропускать офицеров, пробиравшихся из России под знамена добровольческой армии. Германское командование, встревоженное слухами об образовании Восточного фронта, послало на Дон своих представителей. 10 июля в Новочеркасск прибыли майоры германской армии фон Кокенхаузен, фон Стефани и фон Шлейниц. В этот же день они были приняты во дворце атаманом Красновым в присутствии генерала Багаевского. Майор Кокенхаузен, упомянув о том, как германское командование всеми силами, вплоть до вооруженного вмешательства, помогало Всевеликому войску Донскому в борьбе с большевиками и восстановлении границ, спросил, как будет реагировать правительство Дона, если чехословаки начнут против немцев военные действия. Краснов уверил его, что казачество будет строго блюсти нейтралитет и, разумеется, не позволит сделать Дон ареной войны. Майор фон Стефани выразил пожелание, чтобы ответ атамана был закреплен в письменной форме. На этом аудиенция кончилась, а на другой день Краснов написал следующее письмо германскому императору. Ваше императорское и королевское величество, податель всего письма, атаман зимовой станицы, посланник всевеликого войска Донского при дворе вашего императорского величества и его товарищи, уполномочены мною, донским атаманом, приветствовать ваше императорское величество, могущественного монарха Великой Германии, и передать ниже следующее. 2 месяца борьбы доблестных донских казаков, которую они ведут за свободу своей родины, с таким мужеством, с каким в недавнее время вели против англичан родственные германскому народу буры, увенчались на всех фронтах нашего государства полной победой. И ныне земля всевеликого войска Донского на 9/10 освобождена от диких красногвардейских банд. Государственный порядок внутри страны окреп, и установилась полная законность. Благодаря дружеской помощи войск вашего императорского величества создалась тишина на юге войск, и мною приготовлен корпус казаков для поддержания порядка внутри страны и воспрепятствования натиску врагов извне. Молодому государственному организму, каковым в настоящее время является Донское войско, трудно существовать одному, и поэтому оно заключило тесный союз с главами Астраханского и Кубанского войска, полковником-князем Тундутовым и полковником Филимоновым, с тем, чтобы по очищении земли Астраханского войска и